Глава 5. Вячеслав Сизов. «Ты сейчас серьезно?» – спрашиваю я Марка, когда довольная Лиза выпархивает из гостиной. «Ты о чем?» – друг не сразу переключается с работы на мои явно идиотские мысли. «Ты отпустил ее ночевать к подруге?» «И?» «Ты параллель-то проведи, девочка пришла с цветами». «И?» «Блядь, ну не сама же она их себе купила?» – вспылил я. Марк хмыкает. «Да я понял, что она гуляла с парнем. И ты ей ничего не скажешь? Вот зачем я вообще коснулся этой темы и полез не в свое дело? Какая хрен разница, кто и зачем подарил младшей сестре друга цветы? Девчонки. Ладно, не просто девчонки, а влюбленной в меня девчонки. И если Марк об этом узнает, он раскроит мне табло без долгих разговоров. А что я ей должен сказать? Не встречайся с парнями? Тем более это Сергей, ее одногруппник. Он еще на дне рождения спрашивал у меня разрешения встречаться с Лиской. «И ты разрешил?» «Да заткнись ты уже, одергиваю сам себя». «Да, я же не клинический идиот, чтобы запирать 18-летнюю девушку в четырех стенах. И судя по тому, что она пришла с цветами, пацан правильно начал свои ухаживания. Ты когда в последний раз дарил цветы, а? Не помнишь?» Он толкает меня в плечо и возвращается взглядом к монитору. «Мы не тратим на это время. А я хочу, чтобы у Лизы был опыт с нормальными парнями, а не с мудачьем типа меня или тебя, которым побыстрее бы сунуть член в бабу, разрядиться и свалить. Кстати, об этом». Зверев гадко хмыкает. «Раз лялька ночует у подруги, хочу доехать до элиты. Ты уже успел воспользоваться моим подарком?» Я подвисаю, обдумывая слова Марка. «Он прав во всем. Не могу представить себя с цветами у чьей-то двери, чтобы все по уму, по совести, по чести. Прогулки, разговоры, рестораны. Не мое. И Лизу не могу представить в таком положении, в каком недавно была Арина. С моим членом во рту, задыхающуюся, размашисто работающую головой. Словно обыкновенную дешевку в элитной обертке. Сука, аж передергивает от этой картины. Ей реально нужен кто-то нормальный, а не зажравшийся мудак типа меня. А вообще, с каких пор я думаю о Лизе, как о женщине?» Я оглушаю себя вопросом. Наверное, с того вечера в нашем доме, когда сравнивал ее с Ариной. Это было делать легко. Они сидели рядом. Скобницкая смотрела с ревностью и недовольством. Зато Лиска, как на божество. На меня, как на божество. Мне хочется смеяться. А уже через несколько часов она избегала моего взгляда. Прятала слезы и упрямо сжимала губы, отказываясь разговаривать. «Я не знаю, что ты там нафантазировал». Говорила она неуверенно, с долгими паузами, явно выдумывая на ходу. «Ты извинись перед Ариной. Я правда не хотела вас заставать в такой момент. Хотела найти укромный уголок, но вы нашли его раньше. Или не нужно извиняться, это еще унизительнее. Я и так не нравлюсь Арине». «Я тебя понял», — ответил я. Через пару минут я вернулся со своей домашней одеждой. Зашел в спальню без стука. Сам не понял, для чего это сделал. Хотел застать Лиску в провокационном виде или доказать себе, что она для меня ребенок, а в детскую не стучаться. По крайней мере, именно так было у меня. Лиза лежала на кровати, ее плечи подрагивали. В полумраке она казалась совсем хрупкой. Не знаю, как у такого амбала, как зверь, могла быть настолько миниатюрная сестра, пусть и двоюродная. «Спасибо», — обронила тихо. Я секунд 10 еще стоял, рассматривая, а потом вышел, сам не понимая, зачем полез с объяснениями. Сцена с Ариной и так расставила все по своим местам. «Сизов, тебя вызывает планета Земля. Ау, ты здесь?» Зверь щелкает пальцами перед моим лицом. «Что?» «Так что насчет элиты? Едем?» «Наверное. Да, поехали. Только разберем последние пункты, чтобы завтра не возвращаться». Мы еще минут 40 изучаем договор. К тому моменту, как мы заканчиваем, Лиза сбегает по лестнице. Джинсы, свободная кофта, в руках куртка и объемный рюкзак. В таком виде точно не идут на ночевку к парню. «Ну все, я побежала», — сообщает, заглядывая в гостиную. «Ага, давай. Лиз, только такси вызови, темнеет уже», — говорит Марк. «Я так и собиралась сделать», — отвечает, одеваясь. «Не надо такси, мы же с тобой собирались прокатиться», — обращаюсь к зверю. «Подвезем и лялю». «А, давай». Он захлопывает крышку ноута. 5 минут, переоденусь». Марк уходит, и мы остаемся с Лизой наедине. Она присаживается на подлокотник кресла, нервно покачивает ногой в каких-то ультрамодных говнодавах. «Определенно едет к подруге», — убеждаюсь в очередной раз. В машине сразу спрашиваю адрес. Лиза отвечает неохотно, придвигаясь ближе к двери, утыкаясь в телефон. Стучит ноготками по экрану, улыбается. А меня бесит. Бесит, что не смотрит, не пытается поймать мой взгляд в зеркале заднего вида. Я делаю музыку громче и больше не отвлекаюсь. Невнятное спасибо. Это все, чего я удостаиваюсь, когда останавливаю автомобиль у какого-то гадюшника. 5 этажей, панельные стены, разномастные окна. Дверь заклеена объявлениями, и 100% в подъезде воняет кошачьей и человеческой мочой. «А ты уверен, что ей нужны подобные знакомства?» Спрашиваю, когда Лиза звонит и говорит, что уже в квартире. «А что не так?» Марк смотрит непонимающе. «Да это же пиздец, бомжатник!» «Мы жили в подобном пиздеце», — ржет зверь. «Но тебе этого не понять. Там тоже люди, такие, как ты. Ложку золотую выплюнь, уже большой мальчик». «Заткнись», — огрызаюсь я. «Неужели он не понимает, что если сейчас не сформирует круг общения сестры, потом будет поздно? Она будет считать нормальным прогулки с каким-то додиком, который едва наскреб бабла на 5 роз, общаться с подругами, у которых нет будущего». «Слушай», — минут через 5 зверь изрекает очередную мудрость. «Мне кажется, ты созрел для своих детей». «Что ты несешь? Какие в жопу дети?» «Ну, не знаю. Но в тебе явно проснулся родительский инстинкт». Я начинаю дико ржать. «Сука!» — выдавливаю из себя, не в силах остановиться. «Однозначно во мне проснулся инстинкт, только не тот, о котором подумал Марк». «Рано мне еще», — отвечаю, отсмеявшись. «После тебя. Мы подъезжаем к клубу, и, слава богам, наступает конец нашей дружеской беседе. Марк входит в здание, а я остаюсь в машине и прикуриваю сигарету. Первую за долгое время. Открываю дверь, откидываюсь на сиденье. Перед глазами немного плывет. Приятное ощущение легкой эйфории. У стойки слишком радостно встречает администратор. Еще бы. Наша контора помогла владельцу клуба выкрутиться из щекотливой ситуации. «Добрый вечер, господин Сизов. Мы рады вас видеть». «И я рад. Покажи, кто свободен». «Пожалуйста». На стойке появляется планшет. Я быстрыми движениями перелистываю фото. «Ее». Указываю пальцем на брюнетку. Большие глаза, аккуратный нос, полные губы, словно сестра Лизы. Именно по этой причине я всегда от нее отказывался. А теперь по этой же причине и выбираю.